Глава 7. Подвиги сэра Джерента. Король Артур проводил Святую Троицу в Кирлеоне на Уске и собрался поохотиться на оленей в ближнем лесу. С его позволения королева Гвиневра отправилась тоже посмотреть на охоту. В сопровождении своей придворной дамы она поехала верхом вдоль реки Доброда и, переправившись на другой берег, по следу королевской свиты подъехала к опушке густого леса, одетого яркой сочной листвой. Солнце поднялось и развеяло туман, заволакивавший луга на низких берегах реки. Вода засверкала, птицы запели. «Останемся здесь», — предложила королева. Ей приятно было чувствовать ласки солнечных лучей, вдыхать аромат леса. «Мы не увидим отсюда стрельбы, но услышим звуки рогов и лай спущенной своры». Вдруг послышался треск сучьев, а затем и топот копыт. Оглянувшись, королева увидела юношу на охотничьем коне. Всадник был красивый молодой человек с величавой осанкой, но с мягкой улыбкой и кротким взглядом. На нем был костюм для верховой езды и атласный плащ. На ногах туфли из мягкой кожи, за поясом меч с золотой рукояткой. Золотая сетка сдерживала его чудесные кудри, а на шее висел на золотой цепи голубой эмалевый медальон. Приблизившись к королеве, юноша сдержал коня и, соскочив на земь, почтительно поклонился. «Господь да поможет тебе в делах твоих, сэр Джерент», — промолвила королева. «Да продлит Господь твои счастливые дни, государыня», — ответил рыцарь. «Почему ты не поехал с королем на охоту?» — спросила королева. «Я не знал, когда он поедет», — заметил Джерент. «А в замке мне сказали, что ты уехала одна, поэтому я прошу разрешения сопровождать и охранять тебя». Королева поблагодарила рыцаря. Пока они беседовали, послышалось бряцанье оружия, и между деревьями показался статный рыцарь на высоком, закованном в кольчугу боевом коне. Сам всадник был также в тяжелой кольчуге и в шлеме с забралом. За ним на великолепной белой лошади следовала дама в платье из золотой парчи. Лицо ее было скрыто под тонкой белой вуалью, окутывавшей ее голову. За ними ехал в одежде пажа маленький смуглый человек с сердитым лицом. Он ловко и умело управлял своим высоким резвым конем. На луке его седла висел щит рыцаря с девизом, скрытым под сукном, а за поясом были заткнуты два копья. В правой руке паж держал длинный узловатый бич. «Сэр Джерент», — заговорила Гвиневра, — «ты знаешь имя этого рыцаря?» «Нет, миледи, не знаю», — ответил Джерент. «Лицо его скрыто забралом и щит закрыт. Но если тебе угодно, я узнаю его имя у его пажа». И сэр Джерент направился к карлику-пажу. «Кто этот рыцарь?» — спросил он. «Я не скажу тебе», — ответил карлик, сдвигая брови. «Так я спрошу у него самого», — возразил Джерент. «Клянусь головой, тебе это не удастся», — сердито воскликнул карлик. «Ты недостоин разговаривать с моим господином». Джерент повернул коня и направился к рыцарю, но паж обогнал его и ударил бичом так, что удар пришелся по губам юноши. Брызнувшая кровь окропила его шелковую перевязь. Джерент тотчас же повернул коня и выхватил меч. Карлик испугался и попятился. Однако юноша подумал, что не стоит мстить карлику. Он вложил меч в ножны и вернулся к королеве. «Ты поступил мудро и благородно, сэр Джерент», — заметила королева. «Этот трусливый холоп оскорбил тебя. Прими мое соболезнование». «Государыня, боюсь, что он только подражает своему господину», — сказал Джерент. «Если ты разрешишь мне, я поеду вслед за этим рыцарем, и когда он приедет в город, вооружусь, чтобы смыть оскорбление, нанесенное этим рыцарем тебе, государыня». «Ступай», — ответила Гвиневра. «Только прошу тебя, не вступай с ним в бой, пока у тебя не будет хорошего оружия, ведь он ростом не уступит сэру Ланселоту. Я буду беспокоиться о тебе, пока ты не вернешься или не дашь о себе вестей». «Если я останусь жив, государыня», — заметил Джерент, «ты услышишь обо мне завтра под вечер». С этими словами он пустился в путь. Весь день он следовал за всадниками, стараясь не терять их из виду, но в то же время оставаясь на известном расстоянии. Сначала они ехали лесом, потом дорога пошла по высокому горному хребту. Глубоко внизу виднелись зеленеющие долины. Солнце играло в озерах и ручьях, пчелы жужжали в цветах на лужайках, а жаворонки с громкими трелями велись в весеннем теплом воздухе. Джерент любовался всем этим, но не терял из виду рыцаря в сверкавшей на солнце кольчуге. Наконец, он увидел вдали башни большого замка и красные крыши маленького городка, приютившегося под его серыми стенами. Когда они въехали в город, и надменный рыцарь двинулся по его улицам, народ высыпал из хижины домов, чтобы приветствовать его. Рыцарь не отвечал на приветствие и гордо смотрел вперед, как будто все еще ехал по уединенным безлюдным тропинкам. Сэр Джерент осматривался по сторонам, в надежде увидеть где-нибудь оружейника или кого-нибудь из друзей. Наконец он заметил, что рыцарь с дамой и карликом въехали в замок. Объехав городок, Джерент увидел многочисленных рыцарей и оруженосцев. Они всюду чистили оружие, точили мечи и чинили латы. Но среди них он не заметил ни одного знакомого рыцаря, у которого мог бы запаять доспехи и копье. Джерент направился вдоль небольшой речки, протекавшей у городской стены, и увидел на другом берегу среди камышей старый полуобвалившийся замок. Надеясь найти там приют на ночь, он переехал реку вброд и направился к замку. Ворота были открыты, и мраморный мост был перекинут через широкий ров, наполненный стоячей водой, заросшей травой и камышами. На мосту сидел почтенный старик. Его поношенная одежда носила отпечаток былого богатства. И Джерент подумал, что в этом убогом месте ему не найти себе приюта. Он пристально посмотрел на старика. «О чем ты задумался, юноша?» — спросил последний. «Я думаю, сэр», — сказал Джерент. «Не приютишь ли ты меня на эту ночь?» «С удовольствием», — ответил, вставая старик. «Мы бедны, но рады сделать все, что можем». Он ввел молодого рыцаря в сени. На очаге лежал толстый слой листьев, свидетельствуя о том, что тут давно не разводили огня. На стене висели ржавые доспехи и шлемы, а сквозь трещины в наружной стене пробивался плющ. Старик провел Джерента во внутреннюю комнату, и тут гость увидел пожилую женщину. Она поднялась с подушки, на которой сидела, и Джерент заметил, что и ее атласное платье поношено и порвано. Подле нее сидела молодая девушка, и ее одежда также была поношена. Однако Джерент готов был поручиться, что никогда в жизни не встречал девушки милее, не видывал более ласковой улыбки, не слыхал более приятного голоса. У него сжалось сердце при виде ее бледности и худобы. «Добро пожаловать, дорогой гость», — проговорила старушка. «Вот моя дочь, Энида». Она с удовольствием позаботится об ужине для тебя». Они сели за стол, причем Джеренту отвели место между стариком и его женой, а молодая девушка прислуживала им. После ужина, когда был подан мед в глиняных кубках, Джерент спросил, кому принадлежит этот дом. «Мне», — ответил старик, — «я построил его. Тот гордый замок и город тоже принадлежали мне когда-то». «О! Но как же случилось, что ты все потерял?» — спросил Джерент. «Я потерял их за свои грехи и алчность», — с горечью пояснил старик. «И теперь я горько раскаиваюсь. Я граф Айньюль, но я утратил земли моего графства. У меня был племянник, отец которого, умирая, поручил его моим попечениям. Я приобщил его владения к своим, а когда он, придя в возраст, потребовал их от меня обратно, я отказался возвратить их ему. Он пошел на меня войной и отнял у меня все, кроме этого развалившегося дома и одной жалкой фермы. И теперь ты оплакиваешь алчность, погубившую тебя», — заметил Джерент. «Я постараюсь вернуть тебе твою собственность, если Богу будет угодно. Но сперва я хотел бы узнать, почему этот рыцарь с дамой и карликом сегодня прибыли в замок, и почему в городе все заняты чисткой оружия?» «Там готовится к турниру, назначенному на завтра на лугу у брода», — пояснил старый граф. «Наградой победителю назначен золотой сокол. Рыцарь, которого ты видел, выиграл сокола 2 года тому назад. И если он выиграет его и в этот раз, сокол станет уже его собственностью, и он получит титул рыцаря золотого сокола. Все здешние рыцари хотят попытать счастье, чтобы отбить у него приз, и все пойдут на турнир с дамой своего сердца, потому что без дамы никто не имеет права выступить на поединок». «Сэр, я желал бы сразиться с этим рыцарем», — сказал Джерент. Он нанес тяжкое оскорбление королеве моего любимого государя, короля Артура, но у меня нет оружия». «Это не беда», — возразил старик. «У меня найдется оружие, но если с тобой не будет дамы, ты не можешь биться». «Если ты, сэр, и твоя дочь, — заметил Джерент, — разрешите мне выступить за нее, я клянусь быть всю жизнь ее верным рыцарем». «Что ты скажешь на это, моя дочь?» — обратился старый граф к молодой девушке. «Если благородному рыцарю угодно, он может выступить моим рыцарем», — ответила краснея девушка. Никогда еще Энида не видела более благородного юноши, и никто еще не нравился ей так, как Джерент. «Да будет так!» — закончил старый граф Айньюль. Еще до зари они отправились на луг. Перед креслом молодого графа, племянника Айньюля, на столбе был помещен сокол из чистого золота. Птица была прекрасной работы, с распростертыми крыльями, с выпущенными когтями, как бы готовая броситься на добычу. Как только рыцарь, которого выслеживал Джерент, выехал на луг, он тотчас обратился к своей даме. «Сними сокола, миледи, ты прекраснейшая из женщин!» — воскликнул он. «А если кто-нибудь осмелится это отрицать?» — продолжал он. «Я с оружием в руках сумею отстоять славу твоей красоты и благородства». «Не трогайте сокола!» — крикнул Джерент. «Вот эта девица прекраснее, благороднее и милее, и имеет больше права на птицу!» Рыцарь презрительно посмотрел на Джерента и надменно крикнул. «Я не знаю тебя, но если ты достоин сражаться со мной, выходи!» Джерент сел на коня и отъехал на конец луга. В толпе раздался смех. На юноше были старинные заржавленные доспехи, продырявленные во многих местах. Никто не знал, кто он, так как на его щите не было девиза. Но когда рыцари сшиблись и переломали о щиты несколько копий, народ уже стал поглядывать на сэра Джерента с некоторым уважением. Когда победа стала клониться на сторону гордого рыцаря, граф со свитой и криками стали ободрять его противника, а Аньюль с Энидой опечалились. «Жаль», — заметила молодая девушка, «что у нашего рыцаря такие старые дырявые доспехи. Когда они сшибаются, мне кажется, что копье гордого рыцаря вонзается мне в сердце». «Не бойся, дитя», — промолвила ее мать. «Я чувствую, что тот, кого ты так скоро успела полюбить, победит противника». В это же время старый рыцарь подошел к Джеренту. «О, юный Витязь, я вижу, что все копья ломаются в твоей сильной руке. Возьми вот это. Я получил его в день моего посвящения в рыцари. Оно сделано кузнецом-чародеем с Ительского холма и никогда мне не изменяло». Джерент взял копье и оглянулся на Эниду. Сердце встрепенулось у него в груди при виде ее спокойной, горделивой осанки, когда она улыбнулась ему. Он почувствовал, как сила волною разлилась по его телу, и с дальнего конца луга ринулся на своего противника. Сильным ударом копья он надвое рассек его щит и, сбросив его на землю, спрыгнул с коня и ринулся на него с мечом. Рыцарь уже успел вскочить на ноги и обнажил свой меч. Долго бились они, нанося друг другу тяжкие раны. Наконец, гордый рыцарь нанес Джеренту такой сильный удар, что Энида побледнела и в ужасе стиснула руки. При виде ее страха и вспомнив об оскорблении, нанесенном королеве Гвиневре, сэр Джерент почувствовал новый прилив силы и гнева и могучим ударом рассек шлем своего противника, причем лезвие меча вонзилось ему в череп. Рыцарь упал на колени, прося пощады. «Почему я должен щадить тебя, высокомерный рыцарь? Ты недавно через своего слугу тяжко оскорбил супругу моего короля». «Благородный рыцарь!» — воскликнул побежденный. «Я осознаю свою вину, обещаю смириться и молю, пощади меня. Я готов быть твоим слугой, пока жив». «Я пощажу тебя с одним только условием», — ответил сэр Джерент. «Ты со своей дамой и пажом должны немедленно отправиться к королеве и просить прощения за нанесенное ей оскорбление. Как королева решит, так и будет. Скажи мне, кто ты?» «Я сэр Эдерн из Нидланда», — ответил побежденный рыцарь. «А кто ты?» — спросил он в свою очередь. «Никогда еще не встречал я рыцаря, равного тебе доблестью и благородством». «Я Джерент Корнвалийский». «Я утешаюсь тем, что меня победил такой благородный рыцарь», — заметил Эдерн и, сев на коня, несмотря на свои тяжкие раны, отправился ко двору Артура в сопровождении своей дамы и карлика-оруженосца. Вслед за тем молодой граф поднялся со своего места и, подойдя к сэру Джеренту, пригласил его в свой замок, прибавив, что он ценит доблестных рыцарей и любит беседовать с ними. «Нет, я вернусь туда, где провел эту ночь», — холодно ответил Джерент. «Как тебе угодно», — вежливо заметил граф. «В таком случае я попрошу у графа Аньюля разрешение обставить его дом достойным тебя образом». Сэр Джерент возвратился в разрушенный замок вместе с графом Айньюлем, его женою и дочерью. Подойдя к дому, они увидели слуг молодого графа, убиравших замок и расставлявших столы и скамьи. Скоро на очаге посреди сеней запылал яркий огонь. Когда рана сэра Джерента была промыта и перевязана, и он переоделся в свое обычное платье, к нему явился камергер молодого графа с приглашением к столу. Сэр Джерент осведомился о том, где семья графа Айньюля. «Они переодеваются в посланные моим господином наряды, более соответствующие их положению», — ответил камергер. Джеренту неприятно было, что молодая девушка будет носить платье, подаренное тем человеком, который лишил ее отца богатства и почета, и потому он холодно заметил. «Я не желал бы, чтобы молодая леди переоделась. Пусть она останется в том, что носила до сих пор, пока не приедет ко двору короля Артура, где королева оденет ее, как подобает». Энида исполнила желание Джерента и осталась в своем простом бедном платье, не смущаясь соседством с нарядными рыцарями и дамами, сверкавшими драгоценными уборами. Когда подали жаркое и разнесли мед, завязалась беседа, и молодой граф снова пригласил Джерента к себе в замок. Но Джерент отклонил это приглашение и сказал: «Я отправлюсь с этой молодой леди ко двору короля Артура и не успокоюсь, пока граф Айньюль с семьей не перестанут терпеть нужду. Я должен видеть моего короля, чтобы помочь семье графа». Молодой граф дивился силе, благородству и доблести Джерента и невольно почувствовал сострадание к своему старому дяде. «Мне грустно, сэр Джерент, что тебя сокрушает нищета моего родственника, и ради тебя я готов послушаться твоего совета и сделать, что ты найдешь нужным». «Благодарю тебя, благородный граф», — воскликнул Джерент. «Я просил бы вернуть графу Айньюлю его владения и доходы». «Я рад сделать все для тебя», — заметил молодой граф, и на следующий день старому графу Айньюлю были возвращены все его владения. Несколько дней спустя Джерент собрался в обратный путь. Граф Айньюль пришел к нему с Энидой, красневшей и бледневшей от волнения. Отец вложил в руку рыцаря руку молодой девушки и промолвил: «Благородный рыцарь, ты сделал мне столько добра, что я никогда не смогу воздать тебе за него. Но если моя дочь, за чью честь ты вчера сражался, тебе по сердцу, пусть она будет твоей женою с моего благословения». Сэр Джерент сжал руку Эниды и ответил: «Благодарю, милорд. Если король Артур разрешит мне вступить в брак с этой девицей, я буду любить и лелеять ее до конца дней, если она пожелает отдать мне свое сердце». «Милорд», — сказала Энида, подняв на молодого рыцаря свой открытый взор, «никогда еще не встречала я рыцаря, которому бы питала такое теплое чувство, как к тебе. Если твой государь согласится, я обещаю тебя любить и служить тебе до самой смерти». Джерент и Энида отправились ко двору короля Артура. Под вечер они прибыли в Кирлеон на Уске, и королева Гвиневра радостно встретила Джерента, называя его своим славным рыцарем и заступником. Она рассказала ему, что сэр Эдерн явился к ней и отдался на ее милость, готовясь искупить свое оскорбление, как только оправится от полученных ран. Красота Эниды привела всех в восхищение, и королева поспешила одеть ее в дорогой атлас и украсить золотыми бусами ее волосы и шею. Король Артур наградил ее богатым приданым, и она обвенчалась с Джерентом в церкви аббатства. Свадьба сопровождалась кулачными боями и состязаниями, и Эниду провозгласили одну из трех красавиц Британии. Прошел год, и к королю Артуру прибыл посол с требованием отпустить сэра Джерента домой. «Король Эрбин стареет и слабеет, а чем слабее он становится, тем смелее и бесцеремоннее делаются пограничные бароны, стремящиеся отторгнуть часть его земель, чтобы увеличить свои владения. Поэтому, — говорили послы, — король просит отпустить его сына сэра Джерента домой. Тогда мятежные лорды, зная его силу и рыцарскую доблесть, должны будут смириться. А если не смирятся, сэр Джерент сумеет наказать их». С грустью расстался король Артур с храбрым рыцарем, украшавшим его двор своим присутствием. Джерент с Энидой в сопровождении доблестнейших рыцарей круглого стола прибыли к морю, чтобы на корабле отправиться к Корнвалийским берегам. На родине им навстречу из всех деревень выходил народ, приветствуя сэра Джерента с молодой женой. Слава о его доблести и о том, как он добыл себе жену, успела распространиться далеко. Король Эрбин радостно встретил сына, а на другой день в замок собрались все лорды и бароны, равно и мелкие землевладельцы, и на коленях приветствовали сэра Джерента, выражая ему покорность. Затем Джерент с главными военачальниками посетил все свои владения. Опытные проводники сопутствовали ему, а старики и священники проверяли пограничные знаки, восстанавливая разрушенные и отодвигая на места неправильно перемещенные. Мир был восстановлен внутри страны и на границах. Мощная рука молодого вождя сдерживала пограничных лордов и гордых баронов. Сэр Джерент по привычке посещал все турниры в пределах своего обширного государства и вел знакомство со всеми храбрыми рыцарями Корнвалиса, Валиса и Логреса. Вскоре, благодаря своей силе и доблести, он стал в одном ряду с двумя героями Британии — сэром Ланселотом Дюлаком и сэром Тристаном Лайонессом. Много было других храбрых рыцарей, но ни один из них не мог противостоять этим трем. Парсиваль в то время жил со своей матерью в лесу и не знал иного оружия, кроме палки и камня, а Галахад еще не родился. Слава о Джеренте распространилась к югу от Трента, и никто из рыцарей при виде золотого сокола на его щите не желал выходить с ним на поединок. Джерент стал оставаться дома в обществе своей жены, полюбил игру в шахматы, песни бардов о злых чарах и колдовстве и их рассказы о давно умерших рыцарях. Весь двор удивлялся его бездействию, а он, между тем, забросил своих друзей, перестал принимать участие в охоте и только по-прежнему горячо любил свою жену. Понемногу придворные стали высмеивать и вышучивать его за глаза на пирах, на соколиной охоте, на турнирах. Не уважавшие закона пограничные лорды снова стали тревожить пределы его страны и, не боясь возмездия, грабили и притесняли народ. Скоро слухи об этом дошли до старого короля Эрбина и глубоко огорчили его. Он призвал к себе леди Эниду и печально, но строго спросил: «Скажи, красавица, неужели ты лишила мужества моего сына, и твоя любовь отдала его имя на поношение тем, кто должен чтить его? Он перестал быть непобедимым рыцарем, с которым никто не смел помериться силами. Неужели благодаря тебе он опустился так, что алчные лорды и кровожадные бароны повыползли из своих нор в пограничных замках, терзают и мучают его подданных и расхищают его земли и плодородные поля?» «Нет, милорд, нет!» — воскликнула Энида, и ее правдивые глаза наполнились слезами. «Клянусь небом, я тут ни при чем. Я сама не знаю, что случилось с моим дорогим супругом. Я в отчаянии от его бездействия, но не знаю, что мне делать». И леди Энида ушла, горько рыдая. На другой день леди Энида проснулась, когда ее муж еще спал. Она взглянула на его могучую фигуру, освещенную солнцем, и глаза ее наполнились слезами. «Увы», — прошептала она, — «неужели я виновата в том, что эта сила, эта благородная мужественная красота утратили былую славу? Неужели я виною тому, что люди насмехаются над его бездействием и поносят его имя?» Джерент слышал ее слова, и чувствовал, как ее слезы капали ему на грудь, потому что он не спал, а только притворялся спящим. Его охватил гнев. Он быстро оделся и позвал своего оруженосца. «Ступай и оседлай коня. Приготовь старые доспехи, старый заржавленный щит без девиза и никому не говори ни слова. А ты, — обратился он к жене, — собирайся в путь. Прикажи оседлать себе коня и надень самое старое платье. Ты поедешь со мною». И Нида послушно оделась. Джерент отправился к отцу и сказал: «Государь, я еду в Логрес и не знаю, когда вернусь. Прими управление над страной до моего возвращения». «Хорошо, сын мой», — сказал Эрбин. «Но разве ты не боишься ехать туда один? Отчего бы тебе не взять с собой своих воинов?» «Я беру с собою только жену», — возразил Джерент. «Прощай». Затем, облачившись в старые ржавые доспехи, взяв щит без девиза, меч и копье, он сел на коня и выехал за город. И Нида ехала впереди на своем коне и недоумевала, что все это значит. Наконец Джерент обратился к ней. «Поезжай подальше вперед», — сурово заговорил он. «И что бы ты ни увидела и ни услышала, касающееся меня, не говори ничего, не оборачивайся, и пока я не заговорю с тобой, не заговаривай со мной». Целый день ехали они, все дальше углубляясь в пустынную страну, где почва была усеяна огромными валунами. Кругом не было видно ни одного живого существа, кроме волков, выглядывавших из своих логовищ меж камней. Ничего не было слышно, кроме треска сучьев под ногой бурого медведя, ломавшего на далеком холме деревья, чтобы поживиться медом. Звери глядели на них и, быть может, дивились, что понадобилось в этой пустыне этому рыцарю с дамой. День клонился к вечеру, и длинные тени всадников протянулись по широкой зеленой дороге. Вдруг леди Энида встрепенулась при виде белых стен и крыш. Перед ними показался город. Она не знала, что задумал ее супруг, и опасалась, что он в своем гневе вздумает продолжать путь ночью, и они сделаются добычей разбойников или диких зверей. Но ее поразило, что нигде не было видно признаков жизни. На дороге не было видно ни пеших, ни конных людей, ни даже дыма над крышами домов. Когда они подъехали поближе, Энида увидела, что стены города обвалились. Улица заросла высокой травой, а небольшие деревянные хижины и сараи полусгнили и обвалились. Скоро они выехали на просторную площадь, окруженную белыми зданиями. Окна отсутствовали, крыши поросли травою, которая пробивалась и из трещин в стенах, а в дверях повыросли целые кусты. В широком портале базилики мелькнула серая фигура волка. Сердце Эниды упало. Она догадалась, что они в одном из римских городов, опустошенных и покинутых строителями. Теперь здесь расположились волки и медведи. Разбойники и одичавшие люди прятались в этих стенах, а карлики с соседних холмов собирались сюда колдовать с помощью духов, витавших над разоренными очагами римлян. Энида приостановила коня, поджидая Джерента, чтобы спросить его, неужели он собирается здесь ночевать, и вдруг увидела, что впереди в сумраке копошатся какие-то тени. Опасаясь, как бы эти люди не напали на ее мужа врасплох, она повернула коня и подъехала к нему. «Мой господин, ты видишь этих людей, которые собрались там впереди, как будто намереваясь напасть на тебя?» Джерент сурово взглянул на нее. «Ведь я же приказал тебе молчать, чтобы ты не увидела и не услышала», — заметил он. «К чему ты предостерегаешь того, кого сама презираешь?» В это время из обвалившихся домов выскочило 10 разбойников, притаившихся там. Один подбежал к Джеренту с ножом в руке, но был сражен ударом меча. Энида в страхе творила молитву, глядя на мужа, окруженного разбойниками. Молчаливая, притаившаяся в сумерках улица, вдруг огласилась лязгом оружия, стонами и криками раненых. Одновременно молодая женщина увидела, что 6 из нападавших уже неподвижно лежат на земле, а остальные бросились к развалинам, но их также настиг меч Джерента. Не говоря ни слова, он подъехал к жене, и они стали искать приюта на ночь. Наконец им удалось найти в маленьком доме комнату с одной дверью, и они расположились на ночлег. Утром Джерент с Энидой покинули развалины и продолжали свой путь, пока не достигли леса. В жаркий час полудня особенно приятно было ехать под зеленой сенью, прислушиваясь к журчанию ручейка, скрытого в траве. Когда они выехали в долину, пред ними открылась деревня, обнесенная земляным валом с изгородью. Из хижин доносились вопли и стоны. Когда всадники приблизились, они увидели четырех вооруженных рыцарей в толпе перепуганных крестьян. Едва Джерент с Энидой миновали заставу, к ним подбежал крестьянин. «Господин рыцарь!» — взмолился он. «Если ты добр и храбр, взгляни на чинимую тут расправу. Эти четыре лорда хотят убить моего отца, если он не скажет, куда спрятал деньги». «Эта земля принадлежит им?» — спросил Джерент. «Нет, наша земля принадлежит сэру Джеренту, но эти лорды говорят, что он спит без просыпа и хотят быть нашими господами. Они притесняют нас оброком и штрафами и мучают нас». Сэр Джерент подъехал к толпе. Четыре рыцаря привязали старика-крестьянина к столбу и истязали его. Несчастный был смертельно бледен и испуган. «У меня нет денег», — повторял он слабым голосом. «Вы уже все взяли, когда сказали, что наш господин Джерент стал придворным шутом». «Ах ты, скряга!» — огрызнулся на него один из рыцарей. «Ведь с тех пор прошло уже 2 месяца. У тебя должно что-нибудь быть. Постой, мы сумеем развязать тебе язык». Пытка возобновилась. Несчастный кричал и, наконец, обессилев, лишился сознания. К нему бросилась молодая женщина и, обхватив его руками, с вызовом в горящих глазах обернулась к рыцарям. Она дорого поплатилась бы за свою смелость, если бы в эту минуту не раздался окрик Джерента. «Эй вы, рыцари-волки! Я не знаю, кто вы, но неужели у вас нет другого дела, что вы истязаете бедных крестьян?» Рыцари гневно обернулись, но расхохотались при виде одинокого рыцаря в старых заржавленных доспехах. «Эх ты, пугало!» — крикнул один из них, вскакивая на коня. «Вот я зарублю тебя за твою дерзость!» «Рази его!» — крикнул другой. «Вяжи с этим издыхающим мужиком!» Все рыцари вскочили на коней, и первый собрался уже ринуться на сэра Джерента, который повернул коня, чтобы выехать на поляну. Злой рыцарь помчался к нему, но Джерент ловким ударом меча отвел его копье, приподнялся на стременах и, взмахнув мечом, ударил им своего противника по затылку. Тот покачнулся в седле и свалился с коня. Затем второй всадник, взбешенный смертью товарища, яростно бросился вперед. Но сэр Джерент взял копье наперевес, поддел им край щита рыцаря и пронзил его насквозь. Счастливый случай помог ему справиться и с двумя остальными. Энида со страхом следила за боем и порадовалась при виде того мужества, с каким ее супруг расправился с рыцарями-палачами. Она почувствовала свою неправоту, убедившись, что в сердце ее мужа нет малодушия и что рука его не ослабела. Сэр Джерент снял с убитых доспехи и, сложив их на коней, которых связал вместе, приказал леди Эниде гнать их перед собою. «Поезжай вперед», — строго приказал он. «И не говори со мной ни слова, пока я не заговорю с тобою». Он уже садился на коня, когда к нему подошел старик, которого истязали жестокие рыцари. Опустившись на колени, старик поцеловал его ногу и, сердечно поблагодарив, спросил его имя, чтобы поминать его в молитвах. «Меня зовут Нерадивым», — ответил Джерент. «Я не стою вашего уважения, но помните, если какой-нибудь из злых лордов явится сюда и начнет чинить насилие, скажите ему, что хотя сэр Джерент и спит, но скоро проснется, и тогда им не уйти от его мщения». С этими словами он пустился в дальнейший путь. Скоро они выехали на большую дорогу. Джерент с болью в сердце видел, как леди Эниде трудно справляться с 4 лошадьми и как она терпеливо исполняет его волю. Они выехали на прекрасную обширную долину. Кругом были разбросаны дома и фермы. Посредине протекала река с перекинутым через нее мостом, за которым виднелся замок и обнесенный валом город. Сэр Джерент направился к мосту и увидел ехавшего ему навстречу рыцаря. «Благородный сэр», — обратился к нему сэр Джерент, «скажи мне, кому принадлежит этот замок и этот город?» «Это владение короля Гриффита, по прозванию «Маленький король». Он владеет ими с разрешения короля Эрбина, знаменитый сын которого, как говорят, стал теперь лежебокой. Раньше молва о нем гремела. «Благодарю тебя, благородный сэр», — ответил Джерант и поехал дальше. «Советую не ездить на мост», — заметил встречный, «если не хочешь сразиться с маленьким королем. Он не пускает в город вооруженных, а я боюсь, что твое оружие тебе не сослужит большой службы». И рыцарь улыбнулся, глядя на ржавые доспехи Джерента. «Пусть мое оружие старо», — возразил Джерент, — «я все-таки поеду». «Если ты поедешь, тебя ждет поражение и позор. Маленький король очень силен». Невзирая на предостережение, сэр Джерент переехал мост и двинулся к городу. В то же время он услышал за собой стук копыт и, обернувшись, увидел рыцаря на большом вороном коне. Никогда еще ему не случалось видеть такого маленького рыцаря, гордо сидевшего на коне. Поравнявшись с Джерентом, рыцарь спросил. «Скажи, благородный рыцарь, ты намеренно или по неведению едешь с оружием этим путем?» «Я не знал, что в стране короля Эрбина есть места, где мирные люди, хотя и вооруженные, не могут ездить беспрепятственно», — возразил Джерент. «Так было», — ответил рыцарь. «Когда сын короля Эрбина, сэр Джерент, был доблестным мужем, а не изнеженным шутом, тогда одно его имя держало в страхе разбойников лордов и рыцарей. А теперь, когда он обратился в ничтожество, мне самому приходится оберегать свои владения от бродяг в ржавых доспехах, которые только пугают и притесняют бедный народ». «Как бы то ни было, — заметил Джерент, — я поеду этим путем и не советую тебе препятствовать мне». «Защищайся же!» — крикнул маленький король, и они бросились друг на друга с копьями наперевес. Сэр Джерент с удивлением почувствовал силу ударов маленького человечка, сидевшего на высоком коне. Ему было положительно трудно нанести своему противнику решительный удар. Они бились, пока в третьей схватке у маленького рыцаря не сломилось копье. Тогда они спешились и ринулись друг на друга с мечами. Сначала сэру Джеренту казалось почти неприличным, что такой большой, сильный рыцарь, как он, вступает в поединок с таким маленьким. Однако он скоро вынужден был убедиться в своей ошибке. Маленький король отличался необыкновенной силой и ловкостью, и при всей силе и опытности сэра Джерента его удары были так меткие, быстрые и мощные, что сэр Джерент должен был насторожиться и действовать осмотрительнее. Их шлемы скоро были разбиты, щиты изрублены и смяты, кольчуги в лохмотьях, а кровь застилала им глаза и мешала как следует видеть. Наконец, сэр Джерент пришел в ярость, что такой маленький противник так долго сопротивляется, и, собрав всю силу, нанес удар, от которого маленький король упал на колени, причем его меч отлетел на несколько ярдов. «Я сдаюсь!» — крикнул Гриффит. «Никогда еще мне не приходилось иметь дело с таким храбрым и сильным рыцарем. Сжалься и пощади меня!» «Я обещаю быть твоим слугою». «Хорошо, но помни обещание служить мне», — ответил сэр Джерент и с этими словами приподнял забрало. При виде его лица маленький король быстро обнажил голову и снова опустился на колени. «Сэр Джерент», — промолвил он, — «прости мне мои слова, но люди говорили, что ты забыл доблесть прежних лет и впал в слабоумие». «Нет, безумны те, кто говорит это», — возразил сэр Джерент. «Я вижу, что в твоих руках, благородный король, эта страна вполне сохранна, и могу продолжать свой путь». Но маленький король настоял, чтобы Джерент отдохнул у него в замке и долечился от своих ран. Джерент принял его приглашение и погостил у него с Энидой несколько дней. С женою он был все еще суров и холоден за то, что она усомнилась в его доблести. Хотя раны его еще не успели зажить, он не пожелал оставаться долее и на третий день приказал Ниде сесть на коня и ехать впереди с четырьмя конями. Когда солнце взошло, они отправились дальше по дремучим лесам, по глубоким долинам, по топким болотам. Они ехали среди лесной чащи, когда до их слуха донеслись рыдания и вопли. Приказав леди и Ниде остановиться, Джерент бросился на крики и выехал на пригорок. На лесной опушке лежал мертвый рыцарь в доспехах. Около него стояли два коня, один из которых был под дамским седлом. Джерент также заметил убегавших на зеленый холм маленьких бородатых карликов, один из которых нес женщину, кричавшую у него в руках. Джерент пришпорил коня, приказывая тролльду остановиться, но те быстро бежали вперед. Рыцарь преследовал их, и в нескольких шагах от маленькой дверцы сбоку холма тролльд выпустил свою ношу из рук. Тролли обернулись. На их тощих, смуглых лицах и в злых черных глазах светилась ярость. Одеты они были в звериные шкуры и вооружены. Один — железной палицей, другой — булавой, третий — длинной дубиной. Сэр Джерент поручил свою душу Богу. Он знал, что ему предстоит сражаться со злыми карлами, обитавшими в пещерах. Ни один человек не мог сравняться с ними силою, а против их чар не мог бы устоять и сам Мерлин. Он направил копье на тролльда с палицей. Но тот увернулся и ударом палицы надвое переломил копье рыцаря. Один из них, как дикая кошка, бросился на руку Джерента, которой он держал поводья. Но сэр Джерент выхватил меч и уложил его на месте. Двое других кинулись на него, но удары палицы и булавы были отражены щитом, и тролль с палицей остался на месте. Не успел сэр Джерент вторично взмахнуть мечом, как почувствовал, что конь под ним падает. Тролль своей булавой перешиб ему спину. Быстро соскочив с коня, сэр Джерент бросился на карлика и не успел тот скрыться в свою пещеру, как он сильным ударом раздробил ему голову. Затем сэр Джерент медленно спустился с холма, чувствуя упадок сил. Его прежние раны раскрылись. Дойдя до того места, где Энида утешала плачущую над мертвым рыцарем даму, он упал без чувств. Энида с воплем бросилась к нему, думая, что он умер. Сняла с него шлем и, стоя над ним на коленях, целовала его. Ее вопли услышал возвращавшийся домой после грабежа граф Мэддок. Он приказал положить мертвого рыцаря и сэра Джерента на их щиты и вместе с дамами направился в свой замок, находившийся на расстоянии одной мили. Граф был настоящий разбойник. Прослышав, что сэр Джерент проводит время в бездействии, он принялся жечь, грабить и убивать народ в пограничных землях. Он узнал в раненом рыцаре Джерента и обрадовался, надеясь, что он скоро умрет. По дороге в замок он раздумывал о том, как бы убедить леди Эниду выйти за него замуж. Таким путем ему удалось бы приобрести много земель в приданое за нею, как за вдовою сэра Джерента, будущего короля Корнвалиса. Вернувшись к себе, он приказал похоронить мертвого рыцаря, а сэра Джерента положить на щите на скамью в переднем зале против стола. Он решил не посылать за лекарем, чтобы сэр Джерент поскорее скончался. Пока рыцари и воины усаживались за стол, граф Мэддок подошел к леди Эниде и пригласил ее к столу, не показывая вида, что он узнал ее и Джерента. «Сбрось свое дорожное платье, благородная леди», — промолвил он. «Не горюй над мертвым рыцарем». «Я ничего не хочу», — ответила Энида, склонившись над Джерентом, согревая его руки и сокрушенно глядя ему в лицо. «О, леди, не сокрушайся так», — повторил граф. «Он умер, и не стоит о нем горевать. Ты так прекрасна. Я женюсь на тебе. Ты станешь моей графиней, получишь все мое состояние, а все эти люди будут служить тебе». «Я лучше умру, если мой супруг действительно умер». «Ну, пойдем со мною к столу», — настаивал граф. «Нет, нет», — повторила леди Энида. «Никогда не видать мне больше веселья». «Клянусь небом, ты исполнишь мою волю», — воскликнул граф, взбешенный ее упорством, и, оттащив ее от скамьи, заставил сесть к столу, где сидели его рыцари. «Я не буду есть», — вскричала леди Энида, «пока мой дорогой супруг не будет есть». «Безумная женщина, пойми, он мертв», — убеждал ее граф. «Выпей кубок вина, и ты будешь думать иначе». «Я не буду пить, пока мой супруг не будет пить», — вскричала Энида, стараясь высвободиться из рук графа. «Клянусь, я довольно старался убедить тебя добрым словом», — крикнул в ярости граф. «Знай, что я не терплю противоречий». И он со всего размаху ударил ее по уху и поволок из комнаты. Энида кричала, звала на помощь, но никто из рыцарей не осмелился вступиться за нее. Вдруг все окаменели от ужаса видя, что тело Джерента зашевелилось и приподнялось на щите. Крики и ниды заставили его очнуться от забытья, и привычная рука нащупала рукоятку меча. Вскочив с своего ложа, он с обнаженным мечом бросился к графу, который уже дотащил Эниду до дверей. Одним мощным ударом меча Джерент разрубил графу голову. Объятые ужасом рыцари думали, что этот мертвец перебьет их всех, и в ужасе бежали из замка, оставив Джерента и Эниду вдвоем. «Мой дорогой господин!» — воскликнула Энида, бросаясь мужу на шею. «Как благодарить Бога за то, что ты не умер, как они уверяли? Умоляю тебя, забудь мои сомнения. Поистине, никто не сравнится с тобою в мужестве и доброте». Джерент поцеловал жену и слабо улыбнулся. «Мне грустно, что я лишился чувств в то время, когда тебе понадобилась моя помощь. Забудем обо всех сомнениях и уедем, пока они не оправились от испуга и не бросились в погоню за нами». Энида провела его в конюшню, куда поставили их коней, и Джерент сел на коня убитого тролльдами рыцаря. Он взял копье и, посадив Эниду на седло перед собою, быстро помчался из замка. Ночью Джерент почувствовал сильную слабость от потери крови. Энида очень беспокоилась за него и горячо молилась, чтобы они поскорее добрались до города, где ему можно будет оказать помощь. Вдруг до ее слуха донесся топот копыт, и Энида едва не разрыдалась от страха. Однако она старалась казаться спокойной, хотя у нее и дрожали губы. Джерент тоже слышал конский топот и, повернувшись в седле, увидел на горизонте сверкавшие копья. «Дорогая», — со слабой улыбкой сказал он, — «я слышу погоню. Спрячься в кустах, и если они убьют меня, поезжай к отцу моему Эрбину и попроси его отомстить за меня». «О, мой дорогой Джерент», — рыдая, сказала Энида, — «я предпочла бы умереть с тобою, дорогой супруг. Пусть они убьют нас обоих, если так суждено». «Нет», — возразил Джерент, — «я не хочу, чтобы тебя убили. Ты должна отомстить за мою смерть, если они меня убьют». Наконец он убедил ее спрятаться в кустах. Между тем сумерки спустились, и топот копыт приближался. Раненый Джерент с трудом облачился в доспехи, взял копье наперевес, заслонился щитом и встал на дороге. Скоро в сумраке показался всадник с копьем наперевес. Сэр Джерент решил, возможно, дороже продать свою жизнь. Только что они пришпорили своих коней, как из кустарника раздался жалобный голос Эниды. «О, Витязь, кто бы ты ни был, какая тебе польза, если ты будешь сражаться с умирающим рыцарем?» Неизвестный сдержал коня и воскликнул. «О, небо! Это мой господин, сэр Джерент!» «Ты не ошибся. А кто ты?» — спросила Энида. «Я маленький король», — ответил рыцарь и быстро двинулся к сэру Джеренту. Спрыгнув с коня, он подошел к стремени своего господина. «Милорд, я услышал, что ты в беде, и поспешил тебе на выручку». Энида радостно бросилась к нему и рассказала обо всем, что с ними случилось. «Милорд и миледи», — сказал Гриффит, — «я благодарю небеса за их милость. Я слышал о сражении с тролльдами и о том, что ты убил сэра Медока и сам был тяжко ранен, и отправился разыскивать тебя». «Сердечно благодарю тебя», — ответил Джерант. «И жена моя тоже благодарит тебя. Я действительно чувствую усталость и нуждаюсь в отдыхе и в лекаре». «Едем со мною», — предложил маленький король и помог Эниде сесть к Джеранту на седло. «Мы поедем к зятю моей сестры здесь недалеко», — пояснил Гриффит. «У него лучшие лекари во всем королевстве». В доме барона Тьюдера Джеренту и Эниде был оказан самый радушный прием, и приставленные к Джеренту лекари лечили его, пока он совсем не оправился. Молва о подвигах Джерента разнеслась по всему его королевству. Разбойники-лорды, грабившие пограничные владения, услышав о его подвигах, притихли и старались укрыться от его гнева. Наконец, сам старый Эрбин и его приближенные раскаялись в своих сомнениях и воздали должное его мужеству, справедливости и милосердию. Когда сэр Джерент с леди Энидой возвратились домой, народ встретил их с ликованием. С той поры Джерент счастливо правил своей страной, а слава о его доблести снискала ему и леди Эниде почет, уважение и любовь.